Вечером к Ирине Трофимовне пришел будочник и сказал, что сейчас к ней пожалует надзиратель, чтобы допросить меня о том, что я видела. Ирина Трофимовна так потерялась от этого известия, как будто это я выпилила решетку и убежала из острога, а не арестант. Приживалки, как особо опытные, тотчас же распорядились открыть ломберный стол для писания, а на другом стали воздвигать батареи наливок и тарелки с разными закусками. Около 7 часов пришел квартальный надзиратель, и не один, а с помощником, щеголеватым офицером. Старший, поздоровавшись с хозяйкой, сел за ломберный стол и устремил глаза на бумагу, как бы не зная, что ему дальше делать. Младший же все вертелся около Ирины Трофимовны и рассказывал слышанную нами десятки раз историю о побеге арестанта. Впрочем, раза два уводил старушку в другую комнату и о чем-то шептался с нею. Наконец, квартальный надзиратель надумался и пригласил меня сесть к столу. Спросив мое имя, отчество, фамилию, где постоянно живу и в какой гимназии учусь, и все это тщательно записав, он спросил, что я знаю по этому делу. Мне пришлось рассказать, что я сидела в саду, арестанта видела мельком, а затем разговаривала о нем с будочником. «Но вы были в саду?» — настойчиво допрашивал мой мучитель. «Была». «И не видели, в какую сторону побежал арестант?» «Не видела, потому что была в недоумении и, пожалуй, немного испугана». Помощник, очевидно желавший выручить и меня, и трепетавшую Ирину Трофимовну, постоянно вмешивался в наш разговор, называя меня при этом «мадемуазель». «Они, может быть, задремали», — говорил он, обращаясь к надзирателю. «Может быть, были в мечтах. Это так позволительно в ихние годы. Где же тут заметить?» Надзиратель, не добившись от меня никаких сведений, решил приступить к более интересному занятию и, заставив меня подписать на какой-то бумаге мою фамилию, направился к другому ломберному столу. Помощник последовал примеру своего начальства, и звон стаканов, вилок и ножей долго раздавался в гостиной. Бедная Ирина Трофимовна на этот раз потеряла аппетит и ничего не кушала, а только время от времени умиленно произносила: «Петр Петрович, уж вы, пожалуйста, Петр Петрович, нельзя ли как-нибудь?» И все в этом роде. Надзиратель с набитым закуской ртом что-то мычал ей в ответ. Наконец все было съедено и выпито, и начальство ушло, сопровождаемое до лестницы Ириной Трофимовной, которая, вернувшись, не могла удержаться и сказала: «Ну, этот шельма-арестант обошелся мне в 2 красненьких». С тех пор прогулки мои в своем саду прекратились, и в свободное время я для прогулки выходила в монастырский сад. Здесь я очень скоро познакомилась и даже подружилась с белицами, девочками моих лет, которых тоже ежедневно часа на 2-3 выпускали гулять. В монастыре не особенно любили, чтобы девочки-монашенки входили в сношения с мирскими, но это запрещение не касалось меня. Ирина Трофимовна была щедрая благотворительница и дружила с игуменьей, а потому для меня, как ее родственницы, было сделано исключение. Мне не только дозволяли разговаривать с ними при прогулках в саду, но не запрещали присутствовать при их спевках, уроках рисования и рукоделий. Девочки мне очень нравились, главным образом, своей душевной чистотой и наивностью. Все это были выросшие с малых лет в монастыре и видевшие мирских только издали. Меня удивляли их наивные вопросы о мирской жизни и умиляло то спокойствие духа, нетребовательность и полная удовлетворенность тем малым, что их окружало. Это особенно меня поражало, когда я сравнивала с ними некоторых девочек из нашей гимназии. Ирина Трофимовна часто бывала в церкви, и я с истинным удовольствием присутствовала на богослужениях, особенно на всеночной службе, когда в темном храме так красиво и таинственно мерцали многочисленные цветные лампады. Это был мир, который влек в себе мою душу. Мое религиозное настроение особенно усилилось с того времени, когда начались церковные торжества по поводу перенесения из Печор, верст 60 от Пскова, чудотворной иконы Божией Матери. Эти перенесения чудотворной иконы повторяются ежегодно. Икону в сопровождении массы народа несут на носилках богомольцы, останавливаются по дороге в деревнях, служат там молебствия и через 2-3 дня доносят икону до Пскова, где она и остается в одном из монастырей 2 недели, после чего чудотворную икону таким же торжественным образом относят в Печоры.